Глава 8. Треньканье велосипедного звонка Вика услышала, когда лежала в кровати и сладко потягивалась. Откинув одеяло, она вскочила с постели и подбежала к окну. Густую сиреневую дымку над холмами только начинали подсвечивать первые солнечные лучи, и девочка поняла, что сейчас еще совсем раннее утро. «Интересно, что это Лукас прикатил ни свет ни заря?» — подумала Вика и побежала умываться. Спустившись через несколько минут на кухню, она никого там не нашла. «Должно быть, майстер Нилс и Лукас в приюте», — подумала Вика и решила составить им компанию. Мечты встретили девочку приветственным чирлыканьем и светом маленьких радуг. «Доброе утро!» — громко поздоровалась Вика. «Доброе!» — отозвался майстер Нилс, а Лукас Вику, похоже, не услышал. Он помогал дяде разливать в поилки сиреневый сироп и добавлял в них щепотки трав. «Майстер Нилс, вы же говорили, что еда мечтам не нужна, им нужно только внимание», — заволновалась Вика, сообразив, что свою ванильку она ничем не поила и не кормила. «Не волнуйся, твоей мечте и впрямь достаточно твоего внимания, а у меня слишком много подопечных, поэтому приходится использовать вот это». Майстер Нилс поднял над головой цветную жестянку, похожую на коробочку из-под имбирного печенья, в которой хранил засушенные травы. «Это что, засушенное внимание? Вы его тоже в огороде выращиваете?» — засмеялась Вика. «Именно так», — серьезным тоном подтвердил майстер Нилс. Вика только головой покачала. «Ничего себе! А потом покажете мне его на грядке?» — попросила она. «Было бы очень интересно посмотреть, на что похоже внимание и спокойствие, когда они растут в огороде, словно зелень или овощи». «Конечно», — легко согласился майстер Нилс и снова занялся мечтами. «Пошли, я тебе кое-что расскажу!» Лукас потянул Вику за рукав к двери. Зайдя на кухню, Лукас выглянул в коридор, убедился, что дядя все еще в пристройке, и, обернувшись к Вике, прошептал: «Вчера вечером Вова появился темноход!» «Ого, так быстро!» «Ты уже думала, что будешь делать? Писать письмо или...» «Или», — твердо ответила Вика. «Молодец!» — обрадовался Лукас. «Только учти, темноходы обычно на одном месте долго не задерживаются. У нас есть 2, максимум 3 дня. Это наш шанс. Нужно встретиться и договориться, чтобы он проводил тебя в Куидам». «Я готова!» — воскликнула Вика. Тут Лукас засунул руки в карманы и с преувеличенным вниманием стал разглядывать носки своих ботинок. И Вика догадалась, о чем он хочет спросить. «Слушай, если у тебя получится его уговорить, можешь еще попросить взять меня с вами?» Наконец решился Лукас. «А чего сам не попросишь? Боишься?» «Да нет», — пробормотал Лукас и немного покраснел. «Просто этот парень уже был здесь один раз, и я тогда просил его научить меня быть темноходом». «И что?» — спросила Вика. «И ничего. Он велел больше не подходить, так что со мной он сейчас даже и говорить не будет. А тебя, может, и послушает». Лукас грустно вздохнул, а потом возмущенно добавил: «Но почему он отказался? Это же нечестно. Ему самому от силы лет 16, а он уже несколько лет ходит по Тумарию. Значит, он начал примерно в том же возрасте, что и я сейчас. И кто-то же его учил». «Я, конечно, попытаюсь, но...» Вика почесала кончик носа. «Если я все правильно поняла, то ваши темноходы носят письма, а вот людей с осколка на осколок не водят, верно? Значит, и шанс уговорить его взять нас с собой так себе». «Но мы же все равно попробуем», — не сдавался Лукас. «Обязательно». «Ребята, а пора завтракать», — позвал появившийся в дверях майстер Нилс. Взглянул на мигом замолчавших Вику и Лукаса и спросил: «Вы что-то задумали, да? Уж очень у вас таинственные лица». «Ничего особенного, дядя Нилс. Просто я собирался показать Вике достопримечательности нашего Ова. Вот и все», — не моргнув, соврал Лукас. Вид у него был сама невинность. Если майстер Нилс и не поверил племяннику, то ничего по этому поводу не сказал. Он поставил перед ребятами тарелку с пышными оладьями и вазочки с каким-то удивительным лакомством, напоминавшим небольшие шарики сладкой ваты. Не зная, как их есть, Вика наблюдала за Лукасом. Тот подцепил один шарик ложкой и положил на горячую оладью. Шарик начал таять, словно масло, и светиться. Девочка повторила действие Лукаса, и вот уже сладкая вата на ее оладье начала оплывать, превращаясь в золотистый сироп, похожий на прозрачный мед. Вика откусила сразу большой кусок и... «Ой, как вкусно!» — воскликнула она, ощущая, как во рту разливается вкус спелых фруктов и солнца. «В сиропе есть солнце?» — пробормотала Вика, уже не особенно удивляясь. Она начинала понемногу привыкать к необычности этого мира. «Это не сироп», — хитро прищурился майстер Нилс. «Это засахаренные солнечные зайчики. Я их сам собираю». «А как вы это делаете?» — заинтересовалась Вика. «У меня в саду висят специальные ловушки для солнечных зайчиков». Вика припомнила, что и впрямь видела на ветвях деревьев вокруг дома маленькие стеклянные колбочки, но она приняла их за декоративные фонарики. «Эх, и чудной все-таки тут мир», — подумала Вика и потянулась за новым солнечным зайчиком в сахаре. Пока Вика и Лукас доедали оладьи, пропитанные солнцем, прибежала Ванилька и забралась в Викин раскрытый рюкзак. Она будто почувствовала, что хозяйка собирается уходить. Майстер Нилс внимательно посмотрел сначала на Лукаса, потом на Вику. «Я знаю, вы наверняка будете пытаться встретиться с темноходом», сказал он и поднял руку, останавливая собравшегося было возражать племянника. «Не надо, Лукас, а то я тебя не знаю. Ты бы не приехал в такую рань, если бы не узнал эту новость. Вова появился темноход, так ведь? Вика, послушай меня внимательно. Ты девочка разумная, не то что этот шалопай. Когда вы найдете темнохода, не проси его взять тебя с собой. Я уже говорил и еще раз повторю. Не надо заходить в Тумарье. Это не проходит бесследно. Веришь мне?» Вика кивнула. Да, она верила майстру Нилсу, но все равно собиралась поступить по-своему. «Передай письмо для тети и возвращайся», продолжал майстер Нилс. «Поживешь пока у меня. Дождешься ответа и спокойно вернешься домой. Твоя мама будет очень рада видеть тебя целой и невредимой, а не чуть живой после приключений, в которые тебе вовсе не обязательно ввязываться». Вика прикусила губу. А вот с мамой майстер Нилс попал в точку. Мама и впрямь предпочла бы получить дочку в целости и сохранности. Может, и правда не стоит ей лезть в это страшное Тумарье и рисковать, когда есть другой безопасный вариант, пусть даже он и займет больше времени. «Ну все, бегите», — напутствовал ребят майстер Нилс, и они выскочили на крыльцо. «Если ты, Вова, задержишься, надо будет и тебе колесипед найти», — сказал Лукас. «А теперь придется пешком идти», — добавил он и с сожалением глянул на свой велосипед, который он оставил на газоне перед домом. «Как вы его называете?» — хихикнула Вика. «Колесипед?» «Да, а что?» «Ничего, просто смешное название». «А у вас он как называется?» «Велосипед». «И у нас он выглядит по-другому. У него оба колеса одинаковые, а на таких, как у вас, катались давным-давно. Сейчас их только в цирке увидеть можно». Лукас, похоже, немного обиделся за свой колесипед. Вика увидела, как около мальчишки появилась легкая серая дымка. «Я не к тому, что ваши колесипеды смешные или плохие», примирительно сказала она. «Они очень даже симпатичные, просто другие, и мне непривычно, вот и все». Лукас промолчал, но дымка рассеялась. Вика облегченно вздохнула. В Восьмире у нее всего двое друзей, и она не хотела бы потерять одного из них из-за неправильно понятых слов. Во второй раз Ова уже не произвел на Вику такого ошеломляющего впечатления, как в первый. Возможно, потому, что человек быстро ко всему привыкает. А возможно, потому, что теперь Вика повсюду замечала мусор, обиды, горечь и разочарование. И он портил сказочную картину. «А ты знаешь, где найти темнохода?» — спросила Вика у Лукаса, оценивающе разглядывая узкие улочки и жмущиеся друг к другу дома. Конечно, Ова был небольшим городком, но все равно заплутать в хитросплетениях его улиц можно надолго. «Обычно они разносят послания, которые им передали с других осколков, а потом идут в кофейню или трактир и принимают там заказы». «Будем обходить все кофейни и трактиры города?» «Не все, а те, что недалеко от часовой площади», — уточнил Лукас. «Темноходы предпочитают людные места». «А почему так тихо? Где все?» — удивилась Вика, когда они начали спускаться с холма в город. Солнечный свет уже отражался в каждом окне. От ночной дымки не осталось и следа, но город спал. «Так восьмиденье же, выходной!» — пожал плечами Лукас. «Все спят дольше обычного». «А сколько у вас выходных в неделе?» — заинтересовалась Вика. «Наверное, здесь 6 дней работают и 2 отдыхают?» 3. С субботы по восьмиденье». «Везет вам!» — позавидовала Вика. «Она бы не отказалась отдыхать 3 дня в неделю». «Ой, а дорого темноходы берут за услуги?» «По-разному», — пожал плечами Лукас. «Да мне, собственно, без разницы», — грустно вздохнула Вика. «У меня же все равно денег нет». «Не бойся, что-нибудь придумаем», — беспечно отмахнулся Лукас. «У меня в копилке кое-что есть. Дядя Нилс наверняка добавит, а может, нам повезет. Я слышал, некоторые темноходы иногда и бесплатно могут письмо передать». Длинная улочка, по которой шли ребята, вела к часовой площади, и на подходе к ней в воздухе повеяло ароматами весенних цветов, спелых фруктов и приятных воспоминаний. «Что это?» — Вика потянула носом. «А, тут неподалеку магазинчик Фрей Греты», — ответил Лукас и тоже повел носом. «Той самой Фрей Греты, что варит ваше знаменитое варенье?» «Ага, той самой», — подтвердил Лукас. «Хочешь зайти?» «Хочу», — не раздумывая согласилась Вика. Разумеется, купить даже самую маленькую баночку конфитюра ей было не на что. Но уж очень любопытно посмотреть, как выглядят банки с вареньем из воспоминаний. Лукас взял ее за руку и потянул к двухэтажному зданию справа. Стеклянные двери были гостеприимно распахнуты, над ними на кованой подвеске покачивалась затейливая вывеска «Конфитюрная». Но Вика до дверей не дошла, застыла перед витриной. За стеклом на полочках красовались многочисленные баночки самых разных форм и размеров, а в них искрилось и переливалось нечто волшебное, похожее на расплавленные драгоценные камни, и назвать это вареньем язык не поворачивался. «Пойдем, внутри будет еще лучше», — позвал ее Лукас. Так и оказалось. Две боковые стены магазинчика от пола до потолка занимали массивные деревянные полки, на которых ровными, как на параде, рядами стояли разноцветные, разнокалиберные баночки с вареньем. На каждой красовалась этикетка с написанным вручную составом. Каждая была закрыта цветной жестяной крышкой, вязаной салфеткой или кусочком вышитой канвы, перехваченным у горлышка яркой лентой. В углу расположился небольшой прилавок, а почти все остальное пространство занимал рабочий стол, заставленный горшочками, кастрюльками, пакетами с сахаром, тарелками с фруктами и мисками с ягодами, цветочными лепестками и холщовыми мешочками. На плите в высоком чане что-то сладко и липко побулькивало. Невысокая кругленькая женщина с копной медовых кудрей и в переднике в горошек помешивала содержимое чана поварёшкой с длинной ручкой. Увидев посетителей, она просияла. «А вот и ранние пташки. Проходите, проходите. Просто так зашли или родители за покупками послали?» «Просто так», — не смущаясь, признался Лукас. «Познакомьтесь, Фрея Грета, это Вика. Она из поселка у западного края, и Вова бывает очень редко. Вот я и решил показать ей все самое интересное, что у нас есть. И начал, конечно же, с вашей конфитюрной». Льстить Лукас умел мастерски. Вика не могла не отдать должное тому, как ловко он располагает к себе людей, когда ему это надо. «Что ж, приятно слышать», — кивнула хозяйка. «Добро пожаловать, Вика. И раз это твой первый визит, давай-ка я тебя угощу своим новым конфитюром». «А ты, жадина, рот не разевай. Ты и так у меня уже целую банку слопал, не меньше», — засмеявшись, добавила она и шутливо шлепнула Лукаса. Фрея Грета достала из ящика стола две ложечки, зачерпнула немного варенья, которое булькало на плите, и, подув, передала гостям. Вика попробовала и зажмурилась от удовольствия. В варенье перемешивались вкусы ежевики, сливы и странствующего цирка, настоящего разноцветного с каруселями, дрессированными пони и представлениями силачей и гуттаперчевых девочек на больших мечах. «Очень вкусно!» — выдохнула она, возвращая ложечку хозяйке. Когда Фрея Грета забирала ложку, она задела Вику рукой и воскликнула: «Девочка моя, ты откуда?» «Простите?» «У тебя просто поразительные воспоминания. Я ничего такого даже и до раскола не видела». Фрея Грета покачала головой, отчего пышная копна кучеряшек задрожала, грозя рассыпаться. «Потому я и спрашиваю, откуда ты на самом деле? Где набрала таких удивительных воспоминаний?» «Быстро же вскрылась моя немудреная конспирация», — с досадой подумала Вика. «Но кто же мог знать, что Фрея Грета умеет видеть воспоминания других людей? И вообще похоже, что у каждого жителя Восьмирья есть какие-то уникальные способности. Майстер Нилс может видеть мечты, выращивать спокойствие и ловить солнечных зайчиков. Темноходы умеют ходить по тумарью. Да и сама Вика начала различать запахи того, что не пахнет, и видеть то, что невозможно увидеть. У Лукаса наверняка тоже есть какие-то скрытые таланты, только она о них еще не узнала». Фрея Грета тем временем порылась в ящике стола и достала оттуда маленькие серебряные щипчики и фарфоровую мисочку. «Вика, ты не возражаешь, если я возьму немного твоих воспоминаний для своего конфитюра?» Похоже, хозяйке уже и дела не было до загадочного происхождения гостьи. Как и всякого фанатично увлеченного своим делом человека, ее волновала только возможность сварить новое варенье на основе уникальных воспоминаний, а все остальное отходило на второй план. Несколько ошеломленная происходящим, Вика молчала. Фрея Грета поняла ее заминку по-своему. «Ты не переживай, воспоминания не убывают, если ими делятся. Я тебе даже по-другому скажу, если воспоминаниями делиться, они становятся только ярче и дольше хранятся». «Ну так что, можно мне немножко взять?» «Наверное», — неуверенно произнесла Вика. «Интересно, как именно забирают воспоминания?» Фрея Грета защелкала щипчиками вокруг Викиной головы, время от времени выдергивая из воздуха что-то невидимое и складывая в фарфоровую мисочку. Ощущалось это так, словно озорной ветерок шевелил волосы. «Интересно, какие воспоминания она у меня берет?» — подумала Вика, и словно в ответ на вопрос перед ней возникла картинка. Тихий старинный парк горит на солнце всеми цветами осени. Вдалеке скрипят качели, вдоль дорожек грустят пустые скамейки, в воздухе густо кружат красные и золотые листья, а по рельсам, громко звеня, бодро мчится полупустой трамвай. «И вот это самое необычное воспоминание, которое она выбрала?» — удивилась Вика. Она-то думала, что Фрея Грета возьмет что-то более оригинальное. Например, что-нибудь из поездки к морю или из первого и пока единственного ее спуска с холма на сноуборде. Или хотя бы из катания на американских горках. Ох, да мало ли у Вики по-настоящему интересных воспоминаний. Однако почему-то хозяйка конфитюрной взяла нечто совершенно обычное, будничное и непримечательное. Хотя это Вике осенний парк кажется обычным. Наверное, потому что она слишком часто его видела и перестала замечать. А если посмотреть на него свежим взглядом, то он оказывается чудо как хорош. Есть в нем особое хрустальное осеннее очарование и торжественная прелесть, угасающая перед зимой природы. И если бы не хозяйка конфитюрной, Вика, наверное, никогда бы и не поняла, как на самом деле чудесно это ее воспоминание. Можно ли не замечать красоту? Выходит, что можно. «Как же это грустно!» — подумала Вика. Из рюкзака высунулась ванилька и тихо черлыкнула. Хлопнула входная дверь. Громко звякнули серебряные щипчики. Это Фрея Грета уронила их при виде нового посетителя. А Вика, еще не обернувшись, как-то сразу догадалась, кто зашел в конфитюрную. Это был темноход.